спускающихся с неба напеченная через голоса. Прекрасной трели не было предела, и расцветала русская душа. Я понимал, что он шумит в России, сладок воздух был. А на полях уж серебрился иней, и шум ветров фонами застыл. Ударил он по статике могилы человека. Все затихло. Сладок воздух был, а на полях уж серебрился иней.